Стала Парамоновна замечать и то, что Василий и своими взглядами на жизнь начал отличаться от Петра и в отношении к службе. Порой делались они словно чужие. Петр не тяготился казачьими обязанностями, не наводил хулу на присягу и казачий долг. У Василия же все чаще ропот и вздохи. Не раз клял службу, не откачнулся бы совсем от веры. Толстокулаков без какой-либо огласки позвал в правление Савелия Матренина и Анастасию Рогову. Счел необходимым и неотложным оговорить в общих чертах, что ждать уссурийскому казачеству, чему готовиться поселку в случае войны. Когда Рогова пришла в правление, Савелий был уже там. Присела на лавку возле окна, излюбленное место, локоть положила на угол стола атамана. Толстокулаков взял руки в замок, привалился грудью к столу. «Ну, вот и начнем», — в голосе присущая ему озабоченность. «О врагах внутренних толковать не будем. Этот вопрос долгий и на сегодня не главный». «Политики, мать их, растудыть!» — ругнулся Савелий. «Было», — усмехнулся горячности Савелия Толстокулаков. «Казаков из коней стаскивали и в кровь избивали. Казаки же никогда не сводили счеты. Не погрешим против царя, против веры и сегодня». Он мельком глянул на Парамоновну. «Надо о поселковой власти поговорить. Война на носу. Я в случае мобилизации уйду по первой категории явки в числе заглавных. Надо заблаговременно решить, кому в руки передать атаманские дела и обязанности. Сдавать их в попыхах на ходу не дело. Мобилизация может выдернуть сразу несколько возрастов самых деятельных. Думаю, все сойдется на том, управлять поселком придется тебе, Савелий. Правой рукой быть тебе, Анастасия». «Что ты говоришь, Гриша? Война?» Аж мурашки по спине побежали. Анастасия Парамоновна сердито глянула на Толстокулакова. «Накаркаешь! Опять останусь без Петра и Василия!» «У тебя и Денис на подходе на срочную, как и мой Милентий, который в кадетское училище собирается». Савелий, сидевший на табуретке с краю стола, не поднял головы, не обронил слова. Предложение Толстокулакова взбудоражило в нем былую молодецкую пружину нужного человека. Будто издалека падали в его душу слова Григория. «Быть Савелию Матренину атаманом. Возраст у тебя средний, опять же, фронтовик. Селенок уже достаточно. Атаманская должность не обуза, сидячей работы с бумагами немало требует. Сегодня же соберем сходку». За окном заканчивался хмурый слякотный день. Стекла слезились от моросящего, еле видимого дождичка. Но и сквозь них Парамоновна увидела у коновязи своего сына Василия с Киприяном Шлыковым. Промокшие, оставив коней, направились к крыльцу. Войдя в правление, оба шагнули к столу. Киприян вскинул руку козырьку. «Господин атаман, старший наряда Шлыков, докладываю. Пресечена попытка 6 китайцев обосноваться на нашем берегу с целью лова рыбы. Нарушители выдворены. 3 русских пытались переправиться на китайскую сторону за спиртом в лавку. Фамилии записаны. Хохлы, переселенцы из Могилевской губернии. Свадьба нынче у них. Доклад закончил». «Принимаю. Были осложнения с китайцами?» «Никак нет», — Киприян кашлянул в кулак. «Обошлись нагайками». «Кому сдан наряд?» «Старшему наряда Эктову». «Ну, добре. Можете отдыхать. Из станицы получена телеграмма канцелярии войска. Карантин снимается. Опасность миновала». Глава 4. «Вася, обожди меня, пойдем вместе». По улице шли рядом. Сын на поводу вел за собой коня. Моросил дождь, не давал просохнуть окскользлой земле, чернил мокротой заплоты, капал с крыши. «Вася, пора мне узнать, какое мороко на тебя наехало. Ходишь, как опоенный. По что сморы с печалью на лице? А ли с Пелагеей что у вас не так? Откройся матери, выкладывай все как есть. Я вам не враг, Одного хочу — счастья семейного. Василий криво усмехнулся, стеганул нагайкой по грязному сапогу. — Эх, мама, все хорошо у меня с Пелагеей, даже прекрасно. Да служба мне осточертела. Эти бесконечные наряды, подводы, дежурства. Когда я жить-то по-хорошему буду? Спокойно заниматься своим делом. Вон хохлы. Пьют, гуляют, ни за что не отвечают, никакой заботы. А ведь мы граждане одного государства. Вроде бы и ответственность одинаковая на нас должна лежать. Охранять эту границу так всем, по воинскому призыву. Я дома почти не бываю, хозяйство брошено. И это все твои причины? А я-то думала. Их, сынок, верно замечено. Оскудеешь духом и сякнешь телом. Видно, забывать ты стал о той высокой награде, что дает служение Отечеству. Позавидовал хохлам, крестьянам. Но и у них свои дела, и тоже сложа руки не сидят. Заметил? За спиртом на свадьбу охотятся. Чему позавидовал? Они прошли несколько шагов молча. — Война приближается, — сказала мать тихо. — С завтрашнего утра несите своего Тимошку к нам. Марейка нянчится с Феоктистом и Елисеем, справится и с Тимошкой. Накажи Пелагеи, пусть почаще обращается. Всегда рады помочь. У ворот они расстались, обменявшись добрыми взглядами. Но каждый уходил со своим осадком неразвеянных дум. Во дворе Анастасия Парамоновна увидела у амбара при распахнутой двери Еленку, просеивающую над сусеком зерно. — Петя не возвратился, — осведомилась у снохи. — Нет пока. — День какой-то сегодня тяжелый, — подумала Парамоновна. — О войне заговорили. Тут оба сына в наряде оказались. Один вернулся, о другом ничего не известно. Вчера Петр с Деренским был послан в Аргунское, чтобы усилить секреты. Атаманы поселков прознали, возможно, появление китайской банды. Глава 5. Слава Богу, обошлось без стычки. Измученные, не выспавшиеся, оба черняевца благополучно возвратились домой. Петр под брезентовым плащом с капюшоном на голове, не слезая с коня, открыл ворота. Въехал в ограду, таким же образом закрыл их за собой. Явился, как подкрался. Шагом направился к амбару, где в раскрытую дверь увидел Еленку. — Как дома? — спросил, спрыгивая с коня. — Все так. Ребятишки в избе, мама с ними. Еленка опустила решето, подолом фартука обмахнула с лица и рук пыль. Петр чему-то заулыбался, скинул с себя плащ. Поглядывая на жену, нарочито бойко расседлал коня, накинул на штыри седло и сумы, расторопно отвел коня в стойловую загородку. Полубегом поднялся в амбар, скинул в угол берданку и шашку. Все проделал с лукавой улыбкой в усы. Еленка молча наблюдала, какая муха укусила мужа. Петр вытянулся перед ней, руку к фуражке. — Конный казак Петрован, сын Рогов, из секрета вышел! Не успела она сообразить, что к чему, как он уже обхватил ее, нежно прижался, стал подталкивать настоявшие сзади мешки. — Какая ты теплая да нежная у меня! Она попыталась вывернуться из его рук. — Охолонь сумасшедший! Как от тебя конским потом шибает! — Конский пот всем болезням отворот. Никакая чума, хош со всей Маньчжурии против моего серка не устоит. — Покорись, милашечка, — ласково шептал он ей на ухо. — Пожалей сердешного, целые сутки с коня не слазил. — Ну что ты, с коня да на меня, дверь хоть закрой. Он толкал сзади себя дверь ногой. Стало темно и уютно. — Не щекочи усами, мало тебе троих, что ли? Ну какой ты? — Еще родишь, в избе место найдется, сын будет, Николаем назовем, в честь нынешнего царя, дай бог, не последнего, дочь принесешь, Екатериной назовем, в честь великой императрицы. Ой, болтун ты мой милый! Когда он открыл дверь, в амбар пробился косяк сумеречного света. Петр снова придвинулся к Еленке вплотную, обнял за плечо, притянул к себе, с наслаждением ощущал ее тепло. — Петя, а частушку, которую ты на свадьбе нашей спел? помнишь? — Кажись, забыл. — А я запомнила. Мне не надо 100 дорог, дайте мне дороженьку. Мне не надо 100 девчат, а одну хорошеньку. Да, дорожка в жизни у меня будет одна. И кроме тебя мне никто, никто не нужен. Было свежо и покойно под крышей сухого амбара, пахло хвойным деревом. Над двором висела кисейная морось, вот-вот могло проглянуть солнышко. Они сидели перед открытой дверью, упиваясь взаимным теплом и благостной тишиной сердечного умиротворения, еще не зная, что этот день останется для них дорогим воспоминанием в итоге жизни. Из дома показалась мать с ведром в руке. Придерживая подол юбки, обошла лужицы, остановилась перед амбаром. — Вы чего тут забились, как неприкаянные? Еленка опустила глаза. — Ярицу на мельницу не досеяла. Петя вот из наряда прибыл. — Ужинать скоро. Не мешкайте. Парамоновна продолжила путь в сарай с погребом. — Где есть хорошее, там всегда жди плохое, — подумалось ей. — Как голуби Петя с Еленкой. Завистники уж есть. Надысь Ефимиха с поганым языком сунулась, раззавидовалась, как тогда на феоктиста моего, царство ему небесное. Только и судачили, толковый, достепенный, в работе сгорает. Так и с войны не вернулся. Про сыновей сколько языками мололи, успокоились, как Иннокентия убили. Казаки войны не боятся. Глава первая. Лето 1914 года наступало тревожным. Началось с ожидания дня, когда государь Николай II выступит с манифестом о войне. Череда особых забот покатилась по уссурийским казачьим поселкам и станицам. Всех казаков льготной службы призвали на лагерные сборы, правда, пообещали долго не держать. Анастасия Парамоновна с двумя снохами, Денисом и ребятишками приняли на себя все хозяйственные дела. Не успели опомниться, как пришла повестка на Дениса, их главного помощника. Зябко стыла душа Парамоновны, когда атаман Савелий Матренин в правлении зачитывал приказ по войску. Казаки старшего возраста приготовительного разряда, достигшие к 1 января 1914 года 21-летнего возраста, перечисляются в строевой разряд и подлежат явке. За 3 года, пока состоял в приготовительном, кажись, было время привыкнуть к разлуке, но отчего стало так тревожно на душе? Кроме Дениса, еще 4 его погодков засобирались на службу. Проводили их хоть и спешно, но, как было заведено, до Паскотины с гармошкой и песнями. За Паскотиной скромный наряд перешел на походную рысь, быстро скрылся за деревьями, обступавшими дорогу. Анастасия Парамоновна возвращалась домой последней, чтоб никому не показать свое мокрое от слез лицо. Миновал срок окончания сборов, но Петр, Василий и другие казаки домой не вернулись. Слухи пошли один тревожнее другого. 2 августа в полдень в Черняевске прискакал гонец с красным флажком на пике. Разыскал атамана, вручил пакет под сургучом. Война. Германия выступила против России. Приказ о мобилизации старших возрастов. Собираться безотлагательно. Войско объявляет себя в походе. Честь имею. Казак с лихим чубом вскинул под козырек руку с нагайкой на запястье и был таков. Вечером прибыли казаки, которые находились на учебных сборах. Им дали неделю на сборы к отправке на фронт. Нервно, суетливо прошел первый день в Черняевском. Война, Германия, не ближний свет туда добираться. Наутро все это перехлестнулось напряжением сил в поле, на огороде, в лесу, чтобы сделать все возможное в помощь остающимся семьям, детям, родителям. В некоторых домах уходили на войну сразу по 2, по 3. У Роговых — Петр и Василий, у Насыровых — Пармен, Матвей и Осип. Всего из Черняевского отправлялся 21 человек, почти взвод из одного поселка. К исходу августа уссурийский казачий конный полк, изготовившись по походному, начал прибывать на ближайшие железнодорожные станции для погрузки вагоны. Оборудовали стойла в вагонах-теплушках. Загружались фураж и боевое снаряжение, кухни, зарядные ящики двуколки, пушки, пулеметы, сундуки и суммы личных вещей казаков. 14 сентября шестью эшелонами шестисотенный конный полк численностью 1500 человек двинулся на запад. Путь лежал через Никольск-Уссурийский, Харбин, Читу и Забайкалье под командованием Северного фронта. На всем пути казаков обнадеживали достоверными слухами, что скоро они будут дома. Военная кампания продлится не дольше 4 месяцев в пределах юго-западной границы России. Прибыв на фронт, уссурийцы вместе с сибирскими подразделениями сразу были введены в дело. Их боевое крещение началось на плацдарме города Лодзь в 120 километрах западнее Варшавы. В тех сражениях уссурийцам выпало испытание при форсировании реки Бзура вблизи города Сахачева. Невелика Бзура, но крепко запомнилась. Шириной под 100 саженей с крутыми берегами, гиблыми для переправы лошадей и техники, имела глубокое русло. В реке утонуло большинство двуколок, 5 кухонь. Мало что осталось от штаба полка, разметанного угодившим снарядом. Однако знамя полка и ящик с полковыми деньгами были самоотверженно доставлены на запасный пункт в Сахачев. Как только стемнело, уссурийцы занялись спасением имущества. Ныряли всю ночь. На дне злосчастной реки находили даже часы. Казак поселка Черняевского Ефим Корнев за спасение полкового знамени был награжден Георгиевской медалью 3-й степени. Главком Северного фронта генерал Русский дал высокую оценку уссурийцам. Казаки в боях отличались честностью, мужеством и физической ловкостью. Всегда во всем служили ради чести. Ратные дела уссурийцев фиксировали сводки. В начале февраля 1915 года уссурийский полк действовал в составе 1-й отдельной кавалерийской бригады генерала Бондарева. Во время операции на линии Мышенец-Кадзило было приказано активно оборонять участок между речкой Скрода и рекой Писой, находящейся на левом фланге гвардейского корпуса. С вечера 7 февраля полку было приказано во исполнение общего плана обороны взять деревню Никсовизна. Разведка, высланная на деревню Людвиг-Пяуст под командой сотника Леонида Савицкого, выяснила движение противника на усиление его пехоты, занимавшей Никсовизну. Само взятие деревни было возложено на уссурийский полк и на иркутский гусарский полк. Командиром полка уссурийцев была организована атака следующим образом. 5 сотен были должны наступать в пешем строю, имея справа гусар, бывший в резерве 3-й сотни под командой сотника Савицкого, было приказано в конном строю ударить с фланга. Прежде чем полк успел войти в деревню, 3-я сотня, преодолев по дороге все препятствия, проскочила всю деревню и, зарубив встретившихся немцев, внесла в их ряды панику, чем в значительной степени воспользовался полк и на плечах передних конных рядов ворвался в деревню. Иркутский гусарский полк принял в этом деле участие только 16 нижними чинами под командой офицера, который также погиб. Сотник Савицкий во время конной атаки был тяжело ранен. Дело под деревней Рудка-Скрода Ломжинской губернии 10-11 февраля 15 года и подвиг командира 4-й сотни Ясаула Февралева. Теснимая противником конная бригада отошла на линию деревни Скрода-Рудка и Рудка-Скрода. Немцы, угрожая охватить фланг, входивший в состав 1-го гвардейского корпуса 9-й сибирской стрелковой дивизии, стремились овладеть переправой у деревни Рудка-Скрода. 10 февраля уссурийский полк, едва успев вступить в 7 часов вечера в деревню Рудка-Скрода, получил приказание во что бы то ни стало задержать движение противника и не дать ему переправиться, во исполнение чего в сторону противника немедленно же были выдвинуты 3 спешенные сотни полка. Командир 4-й сотни Исаул Февралев по собственному почину бросился на немцев, которые вели атаку на роту Кавказского стрелкового полка и почти окружили ее. Стремительным ударом он опрокинул противника и отбросил его на противоположную опушку леса. Удар был так силен и стремителен, огонь так действен, что немцы всю ночь и следующий день до 11 часов дня не осмелились возобновить атаку и вперед не двинулись. Это дало возможность сосредоточить у деревни Рудка-Скрода до батальона сибирских стрелков. Дело под деревней Лилайцы 11 июня 1915 года, подвиг Харунжева-Калмыкова. Участвовавший в этом деле 1-й Нерчинский казачий полк оказался в трудном положении, так как был отрезан немцами от бригады. Тогда уссурийскому казачьему полку в составе 4 сотен под командованием полковника Губина было приказано двинуться на выручку Нерчинского полка, переправившись по дороге на Лилайцы, чтобы ударить немцам во фланг. Немцы по той же дороге в нашу сторону выслали полк карабинеров. Дорога представляла лесной дефиле, теснину. На одном из поворотов дороги произошла неожиданная встреча дозорных, которые с коней обстреляли друг друга. Подскакав сотник к повороту и увидев перед собой превосходящего силой противника, Харунжий Калмыков послал устное донесение командиру полка, быстро спешил сотню и устроил засаду. Немцы не ожидали этого, и сотня успела дать несколько залпов, причинив противнику большие потери. Немцы отскочили в лес, спешились всем полком и пошли в атаку. Тогда были спешены оставшиеся 2 сотни с 2 пулеметами, которые и усилили 1-ю сотню. Завязался бой, результатом был полный разгром карабинерского полка. На фронте участка Харунжева-Калмыкова найдено 35 трупов, в том числе 2 офицеров. Благодаря достигнутому здесь успеху, уссурийский полк вышел в тыл немецкой группе, действовавшей против Нерчинского полка, что и заставило немцев очистить деревню Жубики и отступить. В бою под деревней Жубики был ранен командир 4-й сотни, сотник Юрий Савицкий. Командиром сотни был назначен Харунжий Калмыков. Еще в марте 1915 года имя Ивана Калмыкова, когда ему от роду пошел всего 22-й год, стало известно всему полку после боев у города Остроленко. В приказе командира полка подполковника Бориса Савицкого отмечалось: «Харунжеву Калмыкову приношу особую благодарность за разведку и охранение нашего левого фланга и за работу в тылу противника». В мае за отличие в боях он был награжден орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом. В том же году был 2-й ранен, награжден серебряным темляком и произведен в сотнике. К декабрю 1915 года 2 сотника, Калмыков и Жигалин, вышли в число самых именитых, имели по 4 высших боевых награды. Невысокого роста, чуть сутулый, с цепким, захватывающим взглядом, немногословный, еще безусый, входил Калмыков в душу казака-уссурийца непререкаемым авторитетом. Глава 3. Казаки поселка Черняевского к концу 1915 года на германском фронте потеряли убитыми 4, и столько же было ранено. Ранеными принято было считать тех, кому приходилось отлеживаться на лазаретных койках, временно неспособных к строевой службе. Легкие ранения и контузии в счет не шли. Василий Рогов был тяжело контужен разрывом артиллерийского снаряда в бою под Никсовизной. Погиб боевой конь Степа. Пропало седло и все походное достояние, что содержит казак в переметных сумах. Спасибо санитарам, хоть самого успели вытащить из пекла боя. 2 недели Василий был прикован к койке, потом перевели его в санитарную команду, где он помогал ухаживать за ранеными. Выздоравливающие казаки, оставшиеся без лошадей, составляли пешую команду полка. Кому находился конь, направляли в полковую милицию, вспомогательное подразделение, в задачу которого входило подбирать раненых или убитых, помогать отставшим на марше, следить за порядком движения. Василий Рогов и эту работу выполнять не мог. Жаловался на приступы головной боли, терял равновесие, падал в обмороки. Комиссия врачей при лазарете признала необходимым дать ему месячный отпуск с отъездом на родину. но для дальней дороги нужен был сопровождающий. В те дни полк занимал позицию у деревни Тинчена. Совместно с частями пехоты готовилось взятие этого населенного пункта. Усиленно шла разведка позиций противника. Один из разъездов, в котором состоял Иван Пичуев, попал в засаду. Троим удалось вырваться из-под огня. Под Иваном была убита лошадь, а сам он схвачен немцами. Его подвешивали за руки, затем за ноги, добивались показаний о расположении русских воинских частей. Иван держался стойко. Рассвирепевший офицер отрезал у него часть уха. Следующий наряд разведки вышел усиленным, во главе с урядником Григорием Толстокулаковым, который сам вызвался на это задание, ответственное и опасное. С 5 казаками верхом на конях миновали редкий лес, стали выдвигаться на опушку. Росистое утро только начинало брезжить рассветом. Парольный пересвист тронул хрупкую тишину. В полутенях стволов деревьев появилась серая папаха. Дозорный пехотинец с винтовкой в руке, определив взглядом старшего, козырнул Толстокулакову. В полголоса доложил о себе, шагнул поближе. — Ваш Бродия, к нам ночью лазутчик явился. Оттуда, грит ваш из казаков, раненый, может, прощупаете, кто таков. Давайте его сюда. 2 солдата с винтовками вывели из-за кустов под руки человека без погон, который с трудом передвигал ноги. Рваная рубаха, кудлатая голова без картуза. — Братцы, не как Иван Пичуев. Иван оттолкнулся от солдат, сились вытянуться. — Господин урядник, Григорий Ларионович, удалось удрать. Казаки мигом слетели с коней, подхватили станишника, стали обнимать, тормошить. Пехотинцы радостно переглянулись. Не обманул их лазутчик, казак. — Ну, Иванша, ну, герой! — Толстокулаков выхватил Пичуева из рук товарищей, сжал в объятиях. — Помнишь, в 905-м с донесением прискакал? Ты уже тогда героем показался. Вот радости в Аргунском будет! Ивану дали месячное увольнение домой. Лучшего случая для препровождения Василия Рогова на домашнее излечение было не придумать. Война казакам уже немало наскучила и утомила. Провожали Василия и Ивана многие. У коновязи будто митинг собрался. Говорили громко, с волнением, слали поклоны, подарки, фотокарточки. Григорий Толстокулаков положил одну руку на плечо Василию Рогову, другую — на плечо Ивана, сказал: «Передайте нашим, что воюем не на живот, а на смерть, как полагается. Хотим домой скорее вернуться. Все, кто наши погибли, пали смертью героев. Германцу мы отомстим за всех и за все. Так и передайте. Моим поклон до земли». Григория сменил Калмыков, проговорил с улыбкой: «Счастливо вам, ребята, поправиться. Передавайте нашим, деремся достойно. Казачья шашка не по нутру этим козеришкам шишкатым. Так будет всем, кому не люба наша родина. Пусть на Уссури за нас будут спокойны». Петр протиснулся к брату последним. «Целуй маму. Первейший поклон ей до самой земли. Целуй ребятишек. Пелагеи моей глубочайшее почтение. Еленке шлю свой особый поклон. Мол, жив-здоров, ну и, само собой, расскажешь все, как мы тут». Ему хотелось сказать про медаль Георгия 4-й степени, которой он удостоился, но отчего-то она стала будто никчемной в сравнении с лохлынувшими чувствами тоски по жене, по детям. Пуще всяких наград оказаться бы на месте Василия. Аргунцы окружили Ивана Пичуева. Те же слова, те же наказы. Над головами мелькнул сверток газет. «Вань, вот возьми, пусть читают всем поселкам». Фронтовая газета «Наш Вестник» опубликовала приказ по полку и описание подвига Ивана Пичуева. За живое брали слова: «Уссурийцам по праву можно гордиться своими сынами. Даже угрозы смерти не заставили нарушить святого долга верного слуги царя и родины. Честь и слава войску и уссурийскому полку, давшим такого славного казака армии. Почет и уважение родителям, взрастившим этого истинного царского слугу. Да послужит подвиг примером всем уссурийцам, как нужно исполнять воину долг присяги верной службы нашему обожаемому монарху. Горькими показались слова Толстокулакова, которые он прокричал вдогонку отъезжающим. «Навестите все дома, которым уж не дождаться своих сердешных. Вася, обязательно зайди к Насыревым, Эктовым, Фадеевым, Ступиным. Расскажи, как полагается по казачьему обычаю». Глава четвертая. На долгожданной станции Верина отпускникам Василию Рогову и Ивану Пичуеву повезло. Старый казак из поселка Киинского с охотой посадил в свою телегу фронтовиков. С расспросами и разговорами на рысях довез до Черняевского к дому самого поселкового атамана. Савелий Матренин, растроганный с повлажневшими глазами, обнял того и другого. Запряг коня и повез Ивана в его родной поселок Аргунский. Василий, нагруженный сумками, поспешил к своему дому. Поселок изнывал в мареве зноя и тишины. Пауты, мухота обласкивали слух своими напевами. В прилипшей к спине потной рубахе Василий торопливо шагал, не спуская глаз со своего дома. Забылось даже про контузию. Окна, как водится в жару, закрыты ставнями, ворота плотно прикрыты. Тоской пахнуло с пустого двора. Но стоило брякнуть крючком на калитке, за заплотом в тени ограды приветливо хрюкнули две молодые чушки. Под крыльцом амбара перестала квахтать стайка кур, нежившихся в пыльной мякоти. Ступил на крыльцо, повернул деревянную заложку. В сенях полумрак, прохлада. Дверь в избу распахнута. Совладев с волнением, негромко позвал. «Пилаша! Тимоша!» Сложив вещи на свободном месте у стены, перешагнул порог. На шестке печи заметил большой эмалированный чайник. Жадно выпил большую кружку охлажденного чая. В сенях он достал из дорожной саквы две горсти конфет, сунул в карманы и отправился в старый дом. «На покос малых ребятишек не берут, должно они все там под чьим-то приглядом. Родительская изба — извечная опора для сыновних надежд». Ребятишки, занятые своими делами, разглядели Василия тогда, когда он загородил открытую дверь. Марейка возле зыбки с голопузым младенцем едва не поперхнулась, нажевывая полным ртом очередную жвачку своему брательнику, ерзавшему на подстилке. «Тимошка!» Вот он, сын родной, игравший с Елисеем, во все глаза уставился на вошедшего в погонах и лампасах дядьку, не решаясь признать в нем отца, отвык за неполный год разлуки. «Сынок, дети, здравствуйте!» — рванулся Василий вперед, выставляя им руки. «Тятя!» — взвизгнул Тимошка и тут же взмыл к потолку на сильных руках отца. «Дядя Вася, ты откуда взялся? А тятя наш тоже приехал!» — обрадовалась Марейка. Опустив Тимошку на пол, Василий нежно обнял племянницу, притянул в одну охапку и Елисея. «В отпуск я приехал. Отец ваш еще там воюет. Вот гостинцы вам». Шагнув к столу, стал поспешно выгребать из карманов сладости. С мягким стуком на столешнице выросла разноцветная горка. Тимошка с Елисеем кинулись было к ней, стали взбираться на лавку. Марейка опередила их. «Не сметь! Бабушка с мамой и тетей придут с покоса, тогда и разделим. Сейчас обедать будем!» Она сгребла в подол конфеты и унесла их в переднюю. Сыпала в вазу на комоде. Возвратясь, скомандовала. «Мойте руки, садитесь за стол!» «Аккурат, я к вам поспел!» — заулыбался Василий. «Пообедаю с вами и на покос отправлюсь. Еще успею помочь!» «Конь не устал, коли обед застал, бабушка так предсказывает», — по-взрослому молвила Марейка. Достав из-за лавка круглую буханку хлеба, приставила ее ребром к груди, стала нарезать ломти, складывая их горкой на краю стола. «Феоктист с ними на покосе копны возит, бабушка так велела», — пояснила юная хозяйка, берясь за ухват. «А где косят-то, не сказывали?» «Там же, в Дьяченкиной паде». Марейка ногой подвинула к челу печи низкую скамейку, встала на нее, дотянулась до заслонки. Рогами ухвата вытянула на шесток небольшой чугунок с супом, затем рогом придвинула противень с рыбой. На столе суп перелила в большую миску, общую на всех, поставила на середину. Все разобрали по ломтю хлеба, взялись за деревянные ложки. Старательно зачерпывая варево, подставив снизу ломоть, несли ко рту. Тимошка с Елисеем по своему возрасту ели, стоя на коленях на лавке. Работая ложками, поглядывали на Василия, на его погоны, на сильные загрубелые руки, на полувыцветшую форменную рубаху. — Тять, а тебе на войне страшно было? — полюбопытствовал Тимошка. — Конечно, сынок, на войне всегда страшно. Но казаки войны не боятся. — А ты больше туда не поедешь? — Поеду, вот отдохну только. — Дядь Вась, а ты германцев много убил? — спросил Елисей. — Не знаю, Примяш, не считал. Считать плохая примета. Казаки воюют не для счета, а ради победы. Детское любопытство бередило душу Василия. Ему бы поскорее встретиться со взрослыми, с ними разговор будет легче и проще. — Мареюшка, когда наши с покоса возвращаются, успею ли я к ним? — Приедут перед закатом солнца. Я к тому времени пеленки должна постирать, и чтоб они успели высохнуть на веревке. — Как назвали маленького? Ишь, какой карапуз! Ни разу отца еще не видел. Чернявый, в наших. — Николаем нареченный. — Хорошее имя. Империей правит Николай, и в доме будет свой Николай. Никто у нас тут не болеет, здоровехоньки? — Не-а, бабушка говорит, болеть некогда. Глава 5. Утром того же дня Парамоновна с Еленкой по заведенному порядку поднялись с восходом солнца. Лето, оно все бабье, успевай, казачка, поворачиваться. Первым делом коровы, подоить, выпроводить за ограду, еду на весь день приготовить, позаботиться о ребятишках. Тут еще Пелагея, ей подсобить надо, на последних днях тяжестью ходит. Еленка после своих коров сбегала к ней, помогла там управиться. Возвратясь, едва растормошила Марейку с Феоктистом. Парамоновна управилась на дворе, запрягла в телегу рыжуху, поставила к крыльцу. Сзади телеги привязала каурку, старого послушного коня, 5 лет назад списанного из строевых. На нем хомут, сбруя, так как его делом на покосе осталась подвозка копин. После короткого утреннего чая и подробных наказов Марийки вышли усаживаться в телегу. Феоктист, заспанный и хмурый, разобрал вожжи. Еленка в одной руке узел с едой, в другой — чайник с холодным чаем. Пелагея, той нужны руки свободные, чтобы крепче за обот опираться, тряски остерегаться. Анастасия Парамоновна окинула строгим взглядом Пелагею. — Однако тебе, дева, сегодня лучше бы дома остаться. — Ну что вы, мама, если схватки начнутся, кого я дома докричусь, а с вами вместе надежнее будет. — Ну ладно уж, с Богом тогда. Трогай, Феоктист, сильно не понужай, шагом поедем. Сама пошла отворять ворота. Погода торопила. По вчерашнему уговору им хотелось в этот день сметать 2 стога. Сена в копнах было достаточно. Со свежими силами спора закончили 1-й стог. В его тени, протягиваемой прохладой, пообедали, прилегли подремать, переждать палящий зной. Лошадей распрягли, дали им попастись рядом. Долго не нежились, взялись за 2-й стог. Свезли 5 копин, сдвинули в одно место, спора выложили основание стога, сколь доставали вилы. Пришла пора Еленке лезть наверх. Пелагея с Феоктистом отправились за копнами. На сенокос женщины снаряжались в самые непритязательные наряды, иногда и в дыроватых платьях. По прибытии на место обряжались в мужское нательное белье. Работать сухим сеном в белом одеянии с завязками на руках, на воротнике, на гачах лучшего не придумаешь. Это велось еще с Забайкалья. Будто белые лебедушки мелькали они среди валов сена, словно сказочные птицы вили себе гнезда. Головы повязывали белыми платками по самые глаза, закрывая и щеки, и шею. Узнать их можно было лишь по улыбке, да по глазам. Еленка на стоге вдруг перестала принимать пласты, которые подавала Парамоновна. — Мама! Пилаша! Кто там идет? Глянув в сторону, куда показывала Еленка, Парамоновна увидела Василия. Он скорым шагом приближался к стогу. Со стороны копин донесся пронзительный крик Пелагеи. «Вася!» Отшвырнув грабли, придерживая живот рукой, шла она навстречу мужу. Вдруг охнула, остановилась, стянула с головы платок, стала оседать на землю. Василий успел подхватить ее. «Здравствуй, родной! Помоги дойти до стога!» Едучи с фронта, он не чаял дождаться встречи. «Какой она будет?» И вот ее глаза, она вся в них, большущих, ясных-ясных, как синяя лазурь неба над ними. «Пилаша, родная, не говори ничего, дай мне твои слезы!» Она слабела, крупный пот выступил на лице, руки цеплялись за его шею. Подоспела Анастасия Парамоновна. Вдвоем Пелагею уложили в тени стога на охапку сена. «Сынок, быстро запрягай рыжуху, сено поболее набей в короб. Мы с Феоктистом Пелагею отвезем, на возе сяду сама, а ты с Еленкой оставайся». Не слезая со стога, Елена учинила допрос Василию. «Не рви душу, выкладывай скорей, как там мой Петя?» «Жив, куда ему деться? Низкий поклон тебе прислал. Воюет». Василий быстро скинул с себя гимнастерку, принялся подавать сено, отвечая на все нетерпеливые вопросы Еленки. Стог подвели к вершине. Василий с каурой в поводу подвез последнюю копну. Еленка, опираясь на грабли, тщательно утаптывала макушку. Василий, задрав голову, ждал ее команды, с какой стороны сколько еще подать. Навесив через вершину две перекладины крест-накрест, Еленка приняла от Василия веревку, соскользнула по ней вниз. Не дав опомниться, бросилась к Василию, обняла, расцеловала. «С благополучным прибытием, Васенька! Ох, пить хочу, умираю!» Глотнув жадно через носик чайника, схватила платье и юркнула за стог переодеваться. Феоктист подъехал на рысях. Василий сразу спросил: «Ну, как довез? Что там дома?» «Хорошо доехали. Бабушка увела тетю в спальню, Марейку послала затапливать баню. Дядь Вась, в ограде полно людей собралось, ждут тебя». Быстро сбросили в телегу инструмент, вещи и покатили. В ограде Василий увидел в основном женщин да ребятишек. На крыльце, обняв костыль, сидел Савелий. Василий, поздоровавшись со всеми, с некоторыми в обнимку, поспешил в избу. В кути его встретила мать. «Поздравляю тебя, сынок, с дочерью!» «Как Пелагея? К ней не пущу, слаба еще. Спать ей надо. Ты к людям иди, заждались они тебя. Наши по трем сотням разбросаны. Не все знаем друг о друге, как про убитых мама мне людям говорить». «Правду говори, сынок. Одну правду». Трудной вышла эта беседа фронтовика с земляками о делах военных, о германском фронте. Денечки отпуска таяли быстро. Василий мрачнел, все меньше разговаривал, больше тянулся к жене и детям. Младшую дочку нарекли Натальей в честь матери Пелагеи. На крестинах Василий неожиданно для матери, да и для себя, напился до безумия, стал рваться к оружию. Еле его угомонили. Пришло время являться на медицинскую комиссию. 2 дня было потрачено на поездку в Хабаровск. Повидался там с младшим братишкой Денисом, а заодно и с Мишкой Авдеевым. Служили они в охранной сотне на Казачьей горе. Отметил про себя Василий, что служба братишки не в тягость, и позавидовал ему даже. Заключению медиков «здоров, годен для войны» совсем не обрадовался. Между тем странный сон томил воображение Анастасии Парамоновны. Сон про белого и красного коня привиделся ей в ночь после крестин Наташки и все не покидал голову, бередил душу. Не доводилось ей прежде видеть цветные сны. Видела она себя на берегу Кии, Петр с Василием в реке по грудь, у Петра в поводу конь белой масти, а у Василия красный. Кони, словно бешеные, из рук рвутся, глаза на выкате, грызут удила и так бьют копытами воду, что вся река стала пенистым буруном. Мутная река с кровавым мусором. Вот братья взлетели в седла, что-то яростно прокричали друг другу и умчались в разные стороны. Петр вниз по Кие, к Дьяченкиной паде, Василий вверх, в сторону крестьянских селений. Хватилась тут она Дениса. Глядь, а он рядом, на берегу, в одном нижнем белье. Стоит весь озябший до синевы, как неживой. Вскричала ему: «Ты что так? Живо в дом!» А он вдруг поплыл, полетел от нее вдаль, в белый туман. Ноги перестали доставать до земли. Вскоре весь растворился и ни одного слова не промолвил матери. Проснулась разом, будто не спала. Страх холодными мурашками пробрал до пят. Чувство было такое, словно не в кровати она, а все еще на берегу, босая, продрогшая. «Господи!» — — просила она. — Не дай сну этому вещью силу, не дай, убереги и помилуй. Глава 6. Фронт Куропаткина отступал. Огромная сила в 420 тысяч штыков и сабель не могла справиться с натиском 192 тысяч солдат кайзера, постепенно пятилась вглубь страны. Тут уже было не до ссылок на стечение неких роковых обстоятельств. Армия истощилась боевым духом, падала дисциплина. В уссурийском казачьем полку порядок и дисциплина еще сохранялись. Казаки и в мыслях не допускали свержения венценосного монарха, лишь осуждали это слабоволие. Соднило на душе от военных неудач на фронте и от неурядиц в тылу. Проиграть войну Японии, после этого отступать еще и перед германским супостатом. Уж не изменники ли окружают царя Николая? Царицка-то из немецких принцесс, да и сам он каким-то родственничком доводится кайзеру Вильгельму. Офицеры поносили устаревшие боевые уставы, которые связывали инициативу, горько иронизировали. Нам оставляют только одно – доблестно и тихо умирать возле поля боя. Появление скорострельных пушек и пулеметов, бесшумных аэростатов, летающих вооруженных аэропланов, ползающих чудовищ танков, ядовитых газов, заставляло переучиваться на ходу. Уссурийский казачий полк все чаще из кавалерийского становился драгунским, принимал бой не только в конном строю, но и в пешем, передвигался по-пластунски, зарывался в землю, ходил в рукопашную. Словом, был ездящей пехотой, как называли драгун. Казаку с навьюченным конем стало непросто укрываться от поражающего огня. В городишке, где имелась фотография, в которую чуть ли не ротами валили служилые всех родов войск, Петр Рогов повстречался с земляками, солдатами 3-й Заамурской пехотной дивизии 5-го Сибирского корпуса. Игнат Зотов, Сазон Власюк и Михей Денисов были из крестьян-переселенцев, обосновавшихся в 1898 году на Кие, в 3 верстах от надела Савицких, Ольгин Кут. Они только что позировали перед аппаратом, и довольные могли бы пройти мимо, если бы не черная папаха Петра и желтый погон с буквой «У», зацепившие их внимание. «Здорово, казачина! Едва узнал!» — кинулся к Петру Игнат Зотов, раскинув руки. «Игнат! Вот так встреча!» Сазона и Михея Петр знал в лицо, а с Игнатом имел товарищеские отношения. Свела их однажды осенняя рыбалка в Аргунском на берегу Уссури. Игнат – один из немногих крестьян, кто распознал ценность красной рыбы для пропитания. Последние 3 года подряд приезжал закупать ее для себя. У Роговых останавливался на ночлег, знаком был со всей семьей. «Смотрю, на погонах 2 лычки. Кто будет, по-вашему?» Зотов дружески ткнул кулаком в плечо Петра. «Урядник, командую взводом. В бою командира сотни замещал. Воюю в первых рядах словом». «Знать, грудь в крестах?» Зотов стрельнул глазом за отворот полушубка Петра, где виднелись боевые награды. «У меня тоже есть одна побрякушка. Спасибо Брусилову, дал нам, сибирякам, развернуться как следует. Дали мы немцу прикурить». «Нашу дивизию Брусилов у царя еле выпросил», — вставил Михей Денисов. «А как сынки нашего соседа с генеральского хутора воюют? Чай за вашими спинами отсиживаются?» Зотов серую солдатскую папаху сдвинул на бекрень. «Савицкие? Всегда рядом с нами или впереди. Воюют, как полагается». «А агитаторы среди казаков есть?» — продолжал Зотов. «Или отстаете от жизни?» «Агитаторы? Какие агитаторы? Зачем?» — не понял Петр. «А те, что людям глаза открывают, правду матку режут», — напористо сыпал словами Игнат. «Эта война нужна царю да буржуям. Народ совсем задавили. Войну, земляк, давайте будем кончать. С германцами брататься надо. Они такие же, как мы, пролетарии». «Вот оно что! Вам вон что на уши вешают. За кого они вас принимают? За детей или дураков? С немцем-супостатом брататься? Придется же такое в башку. О присягах хоть помните?» Жесткий взгляд Петра прошелся по лицам земляков. «Петро», — заулыбался Зотов, — «не будем портить встречу. Присягу я еще блюду. К агитчикам только прислушиваюсь, как они про Николая гнут, что его вместе с буржуями давно пора сковырнуть. — Ну, бывайте, земляки, — Петр улыбкой не ответил. Стянул с руки перчатку, наскоро сунул ладонь каждому. — До встречи на родной земле, честь имею. — Прощай, казак. — Увидимся ли? — услышал обидчивое в спину. Радость встречи с людьми родного края затянула мутной тревогой. С чего это русским людям так хочется развешивать уши перед крамольниками? Отчего им так вольготно после этого на душе? Видите ли, у них агитатор становится поперед Бога. Кто они, эти агитаторы? Лазутчики, шпионы? Из каких углов выползают? Что происходит с Россией? Человеколюбивой, христианской, богобоязненной? Обратный путь в полк Петр преодолел с испорченным настроением. Неожиданно в голову пришла мысль. «Ты на своего родного брата Василия глянь. Другой раз он может такое сказать, словно и не казак уже, а этот, как его, агитатор истинный. Все тоскует, что коня у него убили. А дай ему газету, точно агитатором станет. Царя винит в затянувшейся войне, голытьбе сочувствует». Но будет ли когда, чтобы люди всем довольны были? И справедливо ли во всем винить царя? Воевать надо лучше, долг исполнять свой, тогда и домой скорее уедем. Гул беды. Глава первая. В феврале 1916 года немцы начали новое наступление во Франции под Верденом. Одновременно австро-венгерские войска атаковали итальянцев у Трентино. Союзники России запросили немедленной помощи. Русские войска силами Западного фронта под командованием генерала-адъютанта Эверта двинулись на немецкие позиции у озера Нарич в Белоруссии. Завязались жаркие кровопролитные бои. Уссурийский казачий полк, в котором служили черняевцы, оказался в гуще ратных дел. Потери в полку по людскому и конному составу достигали трети, но снабжение и комплектование заметно улучшились. В достатке поступало снарядов для артиллерии и прочих боеприпасов. Выдерживался рацион питания. Уссурийцы быстро получали нужное пополнение. В апреле 1916 года в Могилеве в ставке верховного главнокомандующего Николай II провел совещание с командующими фронтами. На летнюю кампанию был принят план крупных наступательных операций. Ставка издала директиву о перегруппировке сил. Уссурийский казачий полк в составе 5-го сибирского корпуса передавался Юго-Западному фронту под начало генерала Брусилова. Казаки с воодушевлением приняли эту весть. Вскоре они заняли левый фланг этого фронта, откуда задумывалось бросить кавалерийские соединения на австро-венгерские просторы. Наступление началось 22 мая 1916 года на рассвете. Артиллерийская канонада бушевала по всему фронту около двух суток, накрыв всю глубину обороны противника. Выполнялся приказ снарядов не жалеть. Оборона противника была в смятении, когда русские пошли в штыковую атаку. Затем в прорыв устремилась кавалерия, основу которой составляли казачьи части. На шестой день наступления войска Брусилова освободили город Луцк. Воспрянула духом армия. Глава вторая. На заключительной фазе брусиловского прорыва происходили ожесточенные бои в Карпатах. Местность чем-то сродни дальневосточной. Воевать приходилось в основном за овладение высотами. Брали по одной. Сколько их было, не сосчитать. На боевом участке Исаула Леонида Савицкого дралась первая сотня. Черняевцы вызвались на ночную атаку высоты. Савицкий их поддержал. Под покровом темноты подобрались к окопам врага, залегли. Как только забрезжил рассвет, по немцам ударила артиллерия. И Григорий Толстокулаков со своим взводом направился вперед. В руках винтовка со штыком. Немцы начали отвечать ружейным огнем. Слева от Григория поспешал Осип Носырев. Справа кто-то из Шлыковых. Впереди за валуном двое в шишкастых касках торопливо устанавливали пулемет. Выстрелом из винтовки Григорий свалил одного немца, второго прикончил штыком. В горячке схватил пулемет, оттащил ближе к своим окопам и снова ринулся в сумятицу рукопашного боя. Первую линию обороны высотки взяли. Упорно дрались в траншеях второй линии. Дикие крики, ругань, стоны. Григорий не сразу почувствовал боль в левой руке. Сначала увидел кровь, наполнившую рукав рубахи. Присев, выдернул из нагрудного кармана перевязочный пакет. Рядом зашуршали осыпающиеся камни, послышались тяжелые шаги. Вскинув голову с концом бинта в зубах, Толстокулаков узнал Василия Рогова. Левой ладонью тот зажимал предплечье правой руки, еле держался на ногах. Винтовка волочилась за ним на ремне. Он опустился рядом на землю, подставил руку, стряхивая струившуюся кровь. Толстокулаков зубами разодрал ему рукав. «Здорово тебя царапнуло!» Осколок, зараза, прошил. Вижу, что не пуля, а меня, видать, штыком задели. Отдышавшись после перевязки, попрощались. Я пошел догонять своих, а ты спускайся вниз, там санитары должны быть, распорядился Толстокулаков. Он быстро скрылся за валуном, но тут же раздался разрыв снаряда. Будто вечность прошла, пока осело облако дыма и пыли, перестало сыпать каменистым крошевом. За валуном Василий нашел Григория, без фуражки, но не выпускавшего из руки винтовку. «Ногу мне распорола, Вася! Живее надо вниз, утюжить будут!» Подобрав фуражку, натянув еще потуже на голову урядника, Василий стал подсоблять ему передвигаться ползком. Выбирая травянистые места меж камней и деревьев, они спустились в какую-то ложбину, бинтами перетянули ногу, стали спускаться по склону еще ниже. Толстокулаков прилочился двигать здоровой ногой и локтем правой руки. Наконец достигли дна пади. Здесь было тихо и прохладно. Василий различил журчание ручья. С двумя фляжками сходил к источнику, принес воды, холодной, чистой. Напились. Кровь на повязках стала запекаться. На высоте стихла какофония боя. Санитары не объявлялись. После недолгих размышлений решили. Василию надо идти искать своих. Григорию оставаться на месте. Если Василий к вечеру не вернется, ждать до утра. Что дальше, утро подскажет. Заново перезарядили винтовки. Григорий свою положил под бок здоровой руке. Василий забросил ремень на плечо. «Жди, я обязательно ворочусь и найду тебя, Гриша». Толстокулаков, полулежа, привалившись плечом и головой к стволу дерева, проводил глазами Василия, пока тот не скрылся за деревьями. Они прикидывали – лазарет должен был развернуться не далее полуверсты от места боя. В низином лесу быстро вечерело. Прохладой потянуло от ручья. Скоро послышались шаги. За деревьями замаячила тень. Григорий негромко окликнул. «Кого Бог несет?» «Не стрелять! Свои!» — долетел слабый голос. «Выходи!» — потребовал Толстокулаков. Из-за куста показался низкорослый, осунувшийся казак. Располосованная рубаха, всклокоченная голова без фуражки. «Сергей Мазурантов?» — опознал казака поселка Аргунского. «Что с тобой? Почему без оружия?» «Контузило меня, землей завалило. Иду наугад. Не как ты, господин урядник. Думал, не выйду. Господи!» «Ниже ручей, спустись, умойся. Кого наших встречал?» «Никого. Во враге, кажись, стонал кто... Али волки выли. Поди окликни да поищи. Приведи себя в порядок. Сейчас ориентировку возьму, чтоб не сбиться». Вскоре Мазурантов вернулся. Опустилась темень. Лишь часа через два терпеливого и тревожного ожидания оба расслышали стук потревоженных камней, шаги и русскую речь. «Где-то здесь». Григорий бодро, насколько позволяли силы, окликнул. «Василий, ты! Здесь мы! Здесь я!» Мелькнула в темноте забинтованная рука, раздался знакомый голос. «Сюда, братцы, нашлись!» За Василием вышли еще два казака с носилками. Осторожно за здоровую руку и ногу переложили ослабевшего Григория на брезентовое ложе и двинулись в обратный путь. Мазурантов с винтовкой урядника тащился сзади. Глава третья. Утром немцы контратаковали высоту. Уссурийцы успешно атаку отразили. Из окопов не уходили даже раненые, те, кто мог держать оружие. Исаул Леонид Савицкий уверенно руководил боем. С командного пункта сам телефонировал артиллеристам наводку и цели. На исходе дня шальной снаряд накрыл командный пункт. Это было 16 сентября 1916 года. Петр Рогов взял на себя командование сотней. Злополучную высоту немцам не отдали. Изнурительная война, набрав ход, словно перегруженная повозка на спуске, уже не могла остановиться. С каждым новым поворотом событий военное положение России ухудшалось. Спасение французских войск под Верденом аукнулось появлением против российской армии новых пехотных и кавалерийских дивизий Германии и ее союзников. Спасение Италии от сокрушительного разгрома и вхождение ее под покровительство Антанты привело к новым ударам по Сербии и Черногории. Турция, потесненная под Стамбулом и Дарданеллами русскими, смогла перебросить часть своей армии в помощь австрогерманцам. Правда, победа в Брусиловском прорыве вывела румынское правительство из депрессии, заставила изменить внешнеполитический курс, объявить войну Австро-Венгрии. 14 августа Румыния примкнула к странам Антанты, но после этого в считанные дни почти вся территория Румынии оказалась под оккупацией германских войск. 21 ноября без боя была сдана столица Бухарест. Южный фронт России удлинился на 1500 верст. Русскому командованию в экстренном порядке пришлось закрывать образовавшуюся прореху. Был спешно переброшен корпус, затем вся армия генерала Заянчковского. Затем развернулся отдельный румынский фронт из числа лучших частей во главе с прославленным генералом Сахаровым. Обретение румынского союзника обошлось России в сотни тысяч дополнительных жертв, что не могло не сказаться на положении страны, на росте недовольства народа. Лишь к декабрю 1916 года русскому командованию удалось стабилизировать румынский фронт, остановить германо-австро-венгро-турецкие войска. Уссурийским казакам и здесь довелось проявлять свою отвагу и мужество для спасения Отечества. Генерал Сахаров сил не жалел, бросал конницу на отчаянные встречные удары. Его части, в отличие от других фронтов, еще соблюдали верность монархии. А в стране и на фронтах уже слышался гул приближающейся революции. Гул беды. С наступлением морозов ухудшилось снабжение фронта. В уссурийском полку казаку вместо 3 фунтов хлеба в сутки стали выдавать 2. Мясо вместо фунта в день выдавали половину. Ввели 2 постных дня в неделю. Гречневую кашу заменили на чечевичную. Лошадям перестали давать овес. Растревожили слухи с Северного фронта, который, по сути, разваливался. В частях царили митинговщина, суета и бестолковщина от распоряжений расплодившихся комитетов и каких-то советов. Старшие чины потеряли контроль над нижними. Офицеров нередко избивали и гнали прочь из солдатской среды. Над окопами появились красные лозунги «Долой самодержавие», «Долой царя» и «Министров-капиталистов». К концу февраля пришла ошеломляющая весть. Революция в Петрограде. Самодержавие пало. Император Великой Российской империи Николай II отрекся от престола. Власть перешла к Временному правительству. Для большинства простых казаков эта весть явилась ударом. Для казачьих офицеров дело другое. Там поговаривали, что время самодержавия истекло. Учредительное собрание изберет, мол, народное правительство, примет новые законы и поведет Россию к демократии. Тем временем повсюду самочинно создаются советы. Дело идет к двоевластию. А агитаторы долдонят о передаче всей власти советам. Выходит, у них уже есть сила. Но где корни ее, хотелось бы знать? К чему большевики городят огород про мировую революцию? Зачем она казакам, да и всем россиянам? Погожий, по-южному теплый день, уссурийский казачий полк по сигналу трубы был поднят на митинг. Конным строем прибыли к месту сбора. Один за другим подходили полки всего кавалерийского корпуса. Построились каре вокруг сколоченной трибуны, обтянутой красными полотнищами. На трибуну поднялись военные чины, представители духовенства и два специально прибывших депутата Госдумы. Эти двое в черных цилиндрах, белых манишках с галстуками-бабочками придали торжественность событию некую новизну. Над головами реяли флаги, несовместимые доселе, трехцветный государственный и красный революционный. Вокруг колыхались непривычные по содержанию лозунги: «Да здравствует свободная Россия! Да здравствует Государственная Дума и народ! Боже, храни армию и народ! Тыл победил династию, фронт победит врага!» За напыщенными речами следовали призывы продолжать войну до победного конца. Здесь же на митинге хором приняли присягу Временному правительству, одним махом освободив себя от клятвенного обязательства престолу и Отечеству. Петр Рогов и Григорий Толстокулаков возвращались в расположение полка вместе. Кони их горцевали рядом. Ехали молча, переваривая значимость надсадного троекратного «ура» в заключении митинга. Удрученно перебрасывались затяжными взглядами, будто извинялись друг перед другом. Не будь они в строю, уж отвели бы душу. Были обида и тревога за честно прожитую жизнь. Бескорыстное служение царю и отечеству теперь оказывалось никому не нужным. Глава 4. Василий Рогов с охотой дневалил по конюшне, особенно когда выпадало дежурить вместе с дружком Киприяном Шлыковым. С детства тянулись они друг к другу, мысли имели схожие, как иголка за ниткой, говаривали про них. Дневальство, уход за лошадьми – работа не из легких. Сидеть сложа руки не будешь, зато как дома, сам себе атаман, руки заняты, а голова вольна в мыслях. Лошади деловито похрумкивают сеном, овса нет и мороки нет. Про 8 фунтов на голову, считай, забыли. Со скребницей и щеткой ходи по рядам, подправляй животным вид. Казачьи кони любят, когда их прихорашивают, блаженно косят на тебя лиловым глазом. С Киприяном Василию хорошо. Старательный. Про таких говорят: дурной на работу. Болтать может без умолку, но может и часами молчать. Время на дневальстве тихое. Стоит только при Киприяне завести речь про дом родной, разведет тебе такую теплоту на душе, что заслушаешься и силу в своем теле почувствуешь огромную. Как измучила их затянувшаяся война. Но последнее событие хуже войны. Царя нет, но войну велят вести до победного конца. Лучше ли будет при временном правительстве? Уж если менять власть в стране, так сразу на народную, на власть советов, она, по крайней мере, мир сулит, по домам всех отпустить обещает. Поменяли шило на мыло. На троне царь сидел, теперь буржуй будет. Открытую дверь конюшни застила тень. Киприян с Василием повернули головы на световой проем. Кого принесло? «Рогов Василь, здесь я? Подойди!» — донесся зычный голос Шевченко Гавриила, вахмистра из 6-й сотни, а теперь еще и председателя полкового комитета. Рядом с ним стоял казок той же сотни Тарданов. Василий поспешил на вызов. Шагнул к вахмистру по уставному, руку под козырек. Председателем комитета Шевченко был избран на полковом митинге по случаю падения самодержавия. Эта выборная должность в правах стояла выше командира полка, как было не вытянуться перед высоким начальством. Предполкома своей рукой пригнул руку рядового. «Теперь это не обязательно. Тем более я не офицер». Его взгляд уже по-доброму скользнул по лицу Василия. «Товарищ Рогов, мы тебя давно держим на мушке, как положительного казака в духе революции. Мы посоветовались», — он кивнул на своего спутника Тарданова, — «нужно усиливать наше влияние касаемо вашей сотни. Получен приказ фронту идти в наступление. Комитет против. На утро назначен митинг. Пусть казаки сами решат, наступать или нет. Тебя, товарищ Рогов, изберем в состав комитета. Не возражаешь?» Не успел Василий рта раскрыть, Шевченко подвел черту. «Решено. Готовься. Будешь членом комитета». Гости развернулись и уверенным шагом направились к соседней конюшне. Озадаченный Василий толкнул фуражку на затылок. За спиной прокашлялся Киприян. «Видал, каков бобер? Трепло собачье. Слыхал про него, будто дома слыл, как большой любитель выпить. Помяни мое слово, эти и Керенского быстро сковырнут». «Ты че, Киприяша, разошелся? Тут думать надо». «А что, разве не видишь? Им власть нужна, им бы только людьми понукать». «Кому им? Про кого ты?» «Да про советы, про Шевченку этого. Завтра на митинге я буду голосовать за наступление». «Надоела башка на плечах? Не навоевался еще?» Шлыков отступил на шаг, удивленно возрился на дружка. «Васиша, кирпич, что ли, за пазухой носишь? Им нужны говоруны краснобаи, а ты...» «Вспомни, Киприяша, разве мы с тобой не говорили, что пора новую жизнь делать, чтоб легче было?» «Ну, говорили. Но не в комитет же тебе залезать. Таким, как ты, там делать нечего. Душа у тебя не та. А ты не лезь так в мою душу. А может, для пригляду нашему брату-казаку и не мешало бы в полковом комитете быть? Соображаешь? Для пригляду, а?» «Да», — протянула задача на дружок. «С моей колокольни сидеть в комитете, надо быть самовластным, людей ни во что не ставить. Ведь там игра, кто кого переголосует. Людишки для них, как те карты в руках шулеров. Я так понимаю». «Время покажет, Киприяша», — примирительно проговорил Василий. «А войной я сыт по горло. Так что шашку в ножны, штык в землю и по домам». Глава 5. В конце марта 1917 года в Петербурге собрался первый Всероссийский съезд казачеств. Съезд образовал Союз казачьих войск России. Председателем совета делегаты избрали войскового старшину Оренбургского войска Дутова Александра Ильича. Дутов, выражая свое отношение к Временному правительству, главу кабинета министров Керенского назвал светлым гражданином земли русской. Стал искать взаимопонимание с большевиками. Дважды во дворце Кшесинской встречался с Лениным и Троцким. Но разговоры с ними ни к чему не привели. С казачеством этим господам явно было не по пути. Они в мыслях не допускали какой-либо самобытной вольницы в составе задуманного ими рабоче-крестьянского государства. Уже тогда коренной задачей была ликвидация сословий. Казачество – одним из первых с национализацией казачьих земель. Дутова бросала в дрожь от большевистской идеи диктатуры пролетариата, от непреклонности Ленина превратить войну империалистическую в войну гражданскую, от фанатизма Троцкого разжечь мировую революцию, пожертвовав на это все имеющиеся силы и средства России. Союз казачьих войск России неукоснительно держался курса на переустройство страны через учредительное собрание. Но по политическим установкам это роднило его с конституционными демократами, кадетами, которых Ленин назвал «сволочью». Окончательно же Ленин оттолкнул от себя офицеров-фронтовиков речью с броневика, к которой было заявлено «никакой поддержки Временному правительству». Глава 6. Уссурийский казачий полк до конца лета оставался на Румынском фронте. Особых боевых действий здесь не велось и не предусматривалось. По планам Ставки наступательные операции должны были начаться в июне тремя фронтами – северным, западным и юго-западным. Но на первых двух, несмотря на все усилия штабов, офицеров и представителей делегаций, они не состоялись. Здесь солдаты большевистские идеи принимали как закон. Давало знать и дезертирство нижних чинов. Юго-западный фронт начал наступление в направлении Львова и Калуша. Был прорыв австро-венгерских позиций, был успех, но вскоре все достигнутое захлебнулось, что обошлось немалым числом потерь. Румынский фронт, отдаленный от революционных центров, был более благополучным. Штаб фронта по-прежнему располагался в городе Яссы, решая важные задачи по прикрытию Одессы и основных портов Черноморского побережья. Здесь как и на других фронтах, имели случаи разлагающего действия большевистских агитаторов. Солдаты одного из батальонов заявили о своей поддержке революционно настроенных моряков. Были случаи участия солдат вместе с местными крестьянами в разгроме помещичьих имений в прифронтовой полосе. Но эти части были разоружены и расформированы. Фронт держали три армии – 9-я, 4-я и 6-я. В начале мая главнокомандующим Румынским фронтом стал генерал Щербачев. В его распоряжении имелись еще две румынские армии, сохранившиеся после немецкого вторжения. Их использовали в тылу в роли полицейского кордона, не пропускавшего на передовые позиции подозрительных лиц. Русские полки находились как бы под опекой румынских пулеметов и пушек в среде населения, не понимавшего русского языка. По приказанию главкома Щербачева румынским солдатам разрешалось совместно с казаками разоружать те части, где были выступления против командиров. По предложению генерала Деникина на фронтах стали создаваться ударные батальоны для борьбы с анархией и развалом. Им вменялось разоружать полки и батальоны, отказывавшиеся наступать, расстреливать на месте дезертиров и смутьянов, громить большевистские организации. Таких батальонов было создано 33, два из них на Румынском фронте. Помещичий дом, в котором разместились офицеры уссурийского казачьего полка, был изрядно порушен. Сложенный из красного кирпича, с покрашенными белыми углами, он держал гордый вид посреди развалин полусожженной усадьбы. Гостиная зала, обшарпанная и опустошенная от былого в ней убранства, вмещала всех. Разномастные стулья, собранные со всей усадьбы, стояли по периметру стен, охватывая подковой овальный стол у глухого простенка. Офицеры, когда выдавались благоприятные дни, собирались в зале, отдыхали, курили, обсуждали события, сотрясающие всю Россию. Если в полку намечались митинги, здесь проходили собрания, на которых вырабатывалась своя позиция. Тогда объявлялся председательствующий, как правило, из желающих, который занимал место за овальным столом. Чаще других ими были подъясаулы Михаил Шестаков, Юрий Савицкий и сотник Константин Бирюков. Роль полковых комитетов и советов на Румынском фронте генерал Щербачев свел к минимуму. Поэтому здесь острых конфликтов между офицерами и нижними чинами не допускалось. События, происходящие в стране, главным образом в Петрограде, до предела будоражили умы. Председатель Временного правительства князь Львов ушел в отставку. Его место занял Керенский. 12 июля Временное правительство восстановило смертную казнь на фронте. Верховным главнокомандующим назначен Корнилов, который издал приказ о формировании на каждом фронте особых запасных полков из георгиевских кавалеров. Август начался сообщение о ссылке бывшего царя Николая Романова с семьей в Тобольск. 19 августа немцы прорвали Рижский фронт, заняли Ригу, подступы к Петрограду оказались открытыми. Правительство расформировало революционные полки, загнало в подполье Красную гвардию. Анархически настроенная часть народа воспринимала это как гонение на свободу. Большевики истолковывали как помеху в их работе с массами. Генерал Корнилов по распоряжению Керенского стал перебрасывать войска к Петрограду в целях защиты его от немецкого удара и для наведения порядка в самом городе. С Румынского фронта был направлен бронированный поезд и ряд воинских частей из тех, кто еще был верен присяге и долгу. Офицеры уссурийского казачьего полка, собираясь на посиделки в неухоженной гостиной, все чаще говорили о доме, пытаясь найти ответы на волнующие вопросы. Как будут развиваться события дальше? Чем закончится двоевластие, которое все больше приводит к безвластию? Видимо, прав Корнилов. Пришел черед военным сказать свое слово, силой оружия пресечь бестолковщину, навести порядок, взять в руки развитие событий. В дальнем углу зала уединился с гитарой в руках Харунжий Эпов. Колокольчики мои, цветики степные, что глядите на меня, темно-голубые? Я бы рад вас не топтать, рад промчаться мимо, да уздой не удержать, бег неукротимый. Я лечу, лечу стрелой, только пыль взметаю, конь несет меня лихой, а куда — не знаю. Глава 7. Пришел приказ уссурийскому казачьему полку спешно отправляться к Петрограду. Последнее собрание офицеров началось оживленно. Приглашены были и некоторые урядники. Подъясаул Шестаков занял место за овальным столом. В беседе с нижними чинами убедительно подчеркивать, что власть большевиков неприемлема. Они хотят отнять у казачества привилегии за верную службу Отечеству, отнять наши земли, причесать нас под одну гребенку. Мы против сепаратного мира с немцами. Это позор и для нас, и для России. «Дозвольте присовокупить соображение», — отозвался сотник Колосков, придерживая на подвязке забинтованную руку. «Нужна ли России еще одна революция? Власть народа — это самообман. Настанет время выскочек. Мы видим на примере нашего полкового комитета. Большевистская декларация прав трудящихся — это же агитка. Не приведи Господи, чтобы она была принята. Начнется грабеж, в ход пойдет оружие. Проще надо, господа, проще, доходчивее для нижних чинов, яснее». «Новой революции не будет», — басовито заметил Петр Рогов. «Большевики ведут гражданской войне, а это конец России. Мутузить будем друг друга насмерть, чья возьмет». «Еще, господа», — Шестаков приподнял руку, — «обратите внимание на их лозунги. Мир народам, земля крестьянам. И солдат уже бежит с фронта, дабы не опоздать дележу пирога. В губерниях начался повальный грабеж имений, церквей, захват земель. Сепаратный мир с Германией становится неизбежным». «Создают условия для захвата власти», — взял слово Василий Жигалин. Два георгиевских креста украшали его грудь. Уважали его не только за храбрость. Военному искусству он обучался в Оренбургском военном казачьем училище, был хорошо знаком с Дутовым, преподававшим в те годы в этом учебном заведении. Оба младших брата Василия погибли на этой войне. «Господа офицеры, вспомните, как 2 недели назад в Петрограде большевики разогнали Всероссийский съезд офицеров. Пришла пора серьезно определиться. Нам нужно поскорее возвращаться домой. Здесь обойдутся и без нас. Дома нас ждут не менее важные события. Дальневосточное казачество могут стать надежной опорой старой России». Как только Жигалин сел, в углу дверей офицер с забинтованной головой впал в нервный припадок. Взрыв истерических рыданий, перемешанных с грубой бранью. У несчастного изо рта шла пена, тело стало судорожно вытягиваться. Пришлось подхватывать офицера на руки и нести в лазарет. Председательствующий Шестаков повернулся к сидевшему рядом под Ясаулу Калмыкову. «На всех собраниях отмалчиваешься. Покорнейше прошу, выскажись, Иван Павлович». Калмыков не изменил привычного положения, сидел, уперев локти в подлокотники кресла, сутулившись, втянув голову в плечи. Стрельнув из-под лобья острым взглядом на председательствующего, отрешенно бросил: «Домой надо идти. Там наше место. Там мы покажем свою удаль и верность. Я никогда не поддержу революционеров, выходцев из каторжан, которым надо посквитаться с Россией в трудные для нее дни, перевернуть в ней все с ног на голову и на том войти в историю. Мы на то и офицеры, чтобы защищать свою страну от всякого шалого вольнодумца, от уголовного чужака-недруга. Хорошо, — сказал Дутов, — мать Россия в беде. Дело чести — встать на ее спасение. Я поддерживаю Временное правительство и его достойных лидеров Милюкова, прекрасного знатока истории и международной политики, Маклакова и Керенского, крупных адвокатов, Шингарева, врача земского деятеля. Такие головы нужны в смутное время. Мы им присягнули, значит, пойдем до конца. Господа офицеры, поклянемся, что как только возвратимся домой, объединим все здоровые силы на востоке нашей державы. Помоги устоять, Господи! Глава первая. В поселке Черняевском весть об отречении царя первым получил атаман Савелий Матренин. Гонец из станицы нашел его в зимовье, где он занимался шорным делом. Вскрыв пакет и вчитавшись в короткий текст, атаман враз переменился в лице. Непослушными руками скинул с себя кожаный фартук, отодвинул в сторону нарезанные ремни. Подумав, решил тотчас отправиться на совет к Анастасии Роговой. Преодолев крыльцо и веранду, едва переведя дыхание, ввалился в куть, где застал Парамоновну с ребятишками. И размашисто перекрестившись на образа, почти выкрикнул: «Вот, кабы доигрались! Пришла на Россию погибель! Царя нет! Скинули! Слышите? Революция в Стольном Граде!» «Христос с тобой! Акстись! Как же такое случилось?» — отступила на шаг Парамоновна. «Да ты в уме ли? Пройди, сядь!» Савелий раскинул полы старого полушубка, опустился на лавку у края стола. Тут же ему была придвинута кружка с полуостывшим сливаном. По другую сторону, придерживаясь за кромку столешницы, присела на табуретку Анастасия Парамоновна. Прикрыв ладошкой рот, тревожно уставилась на неожиданного гостя. «Депеша из станичного правления. Предписывает сохранять спокойствие. Ума не приложу, что нам делать в поселке. Пришел за советом. Как член правления, что скажешь?» «Давай будем сохранять спокойствие», — настороженно проговорила Парамоновна. «Собирай сходку. Что больше еще? Объявим, расскажем». Савелий отхлебнул чай. Тыльной стороной кулака отер усы. «Но нам еще предписывают комитет избрать взамен правления». «Да налеший он сдался, не к спеху. Вот скажи, что? Как дело-то в государстве-то переча пойдет?» «А как пойдет? Думаю, на фронте еще хуже будет. Там и так, знаешь, по письмам все разваливается. Мир с германцами подписывать придется. Унизительно. А дальше? Ждать да надеяться, что преподнесет временное правительство. Заваруха, похоже, к самому ражу подходит. Охо-хо-хо-хо, Савушка, как там наши-то?» — задумалась Парамоновна. «Может, скорее домой вернуться? Вместе легче выстоять будет». Сходка под ударом полученных вестей шла тихо и скоро закончилась. Савелий прочитал полученную депешу, нажимая на все знаки препинания. Закончил собственным призывом: «Вот так, значится! Все мы топереча свободные граждане свободной России, с чем вас и поздравляю! Служить отныне будем временному правительству». «От чего будем свободными-то, Савелий Егорыч?» — прокашлялся Поликарп Насыев. «На печке валяться, как тот Емеля в сказке». «В бумаге все сказано, но праздник будет такой — День свободы». «День лодыря, значит?» — не унимался Поликарп. «А правительство временное надолго ли? На сезон, на два?» «Это уж спросить бы не меня», — поселковый атаман развел руками. Посидели черняевцы, покряхтели, посудачили, да и потянулись по домам, убитые и удрученные. Анастасия Рогова после сходки дольше обычного засиделась с Еленкой и Пелагеей за ужином. Проводив Пелагею с ребятишками домой, а потом и Еленку с чадами по своим углам, зажгла лампадку у божницы в куте. С тревогой и внутренним напряжением встала на молитву. «Россия без царя! Слыханное ли дело?» Разум протестовал, боль давила на сердце. По щекам скользнули слезы. Что-то не клеилось у нее на этот раз в общении с Богом, защитником православия. Обратилась она с молитвами к своим сыновьям. «Спасибо Всевышнему за то, что сохранил их всех троих. Звала она их поскорее возвратиться. Глубокая ночь пришла ей на подмогу, покорила на сон».